порывисто дышит ночь, пряча усталость лиц. Тайна сближения уходит прочь, выиграв новый блиц. Пленники древние стихии снов, юные миражи. Мы не признаем ни страсть, ни новь радостным правом жить. Солнце рассыпалось на гроши лунных огней в дремоте. Наши непарные две души стали одной у плоти. Ты заболела моей тоской, а я, повстречав твой свет, канул беспомощный и слепой в омут лучистых лет. Нам показался падение пыл шансом с тобой взлететь, но мы разбились о свет ярил, пробуя небо твердь. Как мне запомнить пшеничный свет пряных волос, твой голос? Смертны они, но их вечный след новую пишет повесть. Там, где метелица дней споет, солнце взойдет рубин, стылую кровь для меня нальет в кисти густых рябин. Гомоны новых и вечных стай, вылетев по весне, голос мой схватит, снесут за край желтых апрельских нег. Осенью в парке, в дождливый срок, встретятся две судьбы. Вспомнить не смогут чужой урок, сил не найдут забыть странное чувство родства. Зерно будущих злых разлук будет согрето, привнесено теплым касанием рук. Снова и снова дарит земля новых людей старым ролям, и возникают из пустоты новые не я, новая ты. И возникают.